с которой неловко появляться в свете. Пристальный взгляд, которым я ее оглядываю с головы до ног, кричит о моем недоверии. Она протестует улыбкой, которая уже не так горька. Я осмеливаюсь сказать: «Какое же ничтожество этот парень!» Она продолжает: «Он все еще оставался на работе допоздна из-за срочной работы. По правде, он умел заставить ценить себя. Ему доверяли важные дела. У него появилась страсть, честолюбие. Он отдавался в этой страсти полностью. Очень скоро я почувствовала себя брошенной с малышкой, в то время как его презрение ко мне из-за недостатка во мне светскости, из-за непрестижной работы, где, впрочем, мне было смертельно скучно, все росло. Чем занимается ваша жена? Работает секретарем? Не очень-то звучит, не так ли? Что же дальше? Я взбунтовалась. То есть? О, будто вы сами не догадываетесь, у женщин один способ взбунтоваться. Ну да, конечно. И он об этом узнал, разумеется. Впрочем, я вовсе не скрывала. Я еще наивно верила в наши столь громогласно провозглашенные принципы сексуальной свободы и свободы чувств. Может быть, тут примешивается лукавство. Я была не прочь доказать, что его жену могла оценить по достоинству настоящая знаменитость. Действительно, кто-то очень известный, можно сказать, прославленный, не чета мужу. Седые виски, моложавый вид, умеет дарить цветы и выбирать вина, одновременно опытный и страстный любовник. Должно быть, я позволил себе слишком многого. Она краснеет, хмурит брови, но потом решает засмеяться. Такова общепринятая модель, прототип обольстителя молодых и красивых женщин, мужьям которых глаза застило, извините, всякое дерьмо. А дальше? Ужасно. Он был невыносимо унижен. Унижен, понимаете? Не ревновал, а был унижен. Может быть, это еще хуже. Хотя одно другому не мешает. В доме настал ад. Сцены, крики, брань, испуганный ребенок. Все как в добром старом фильме. Вдруг он понял, что я ему нужна. Требовал порвать. Или умолял, когда как. Но случилось то, чего он не мог принять, не мог понять, и что меняло все. Я любила безумно, смертельно. А он, я хочу сказать, другой. Он любил меня, никто еще меня так никогда не любил и не полюбит. Думаю, мало женщин были так любимы. На этот раз она не сдерживает слез, которые водопадом катятся по щекам. Должен ли я предложить ей свой платок? Чистый ли он? Если у меня бумажные салфетки, если да, куда, черт побери, мог я их засунуть? Она поворачивает ко мне лицо, которое у другой претерпело бы катастрофические изменения из-за растекающей краски. Она же сумела стать прекрасной по-другому, еще более прекрасной, трогательной. Я думаю, что это как раз подходящее слово. Она выдавливает робкую, извиняющуюся улыбку. Хорошенький вид у меня должно быть. Господи, о чем вы заставили меня рассказывать? Мы должны были бы говорить о Лизон. Говорить о вас — это говорить о Лизон. В хронологическом порядке. Надо же было начинать сначала. Мы остановились на вашем открытии любви. Я полагаю, что кончилось тем, что вы бросили вашего мужа. Я готова была это сделать. Если бы Жак сказал «переходи ко мне», я бы побежала.